Правда, Граал и Берт были выше таких фокусов. Они, несомненно, питали самую горячую привязанность к Брекке, и одна из ящерок всегда оставалась с ней. Фнор готов был поспорить, что Граал и Берт – самые толковые фаеры на всем Перне. И тем не менее, за Мироном следовало присматривать. Кто знает, что он способен натворить вместе с огненной ящерицей. У него, как сказала Брекка, дурные мысли. Когда Фнор вошел в проход, ведущий в Вейр, до его ушей долетели голоса. Видимо, беседа была оживленной и очень быстрой. Он не мог разобрать ни слова. «Леса беспокоится», — сообщил ему Кант, складывая крылья и забираясь в тоннель вслед за своим всадником. «Когда поживешь с мужчиной 7 оборотов, всегда знаешь, что у него на уме», — уверенно говорила Леса, когда Фнор переступил порог. Она повернулась. Странное, почти виноватое выражение мелькнуло на ее лице, сменившись облегчением, когда она узнала Фнора. Он бросил взгляд на Брекку, лицо которой казалось подозрительно спокойным. Она даже не улыбнулась ему. «Итак, Леса, ты произвела инспекцию чьей-то головы. Чьей же?» — спросил Фнор, снимая пояс. Он скинул полетную куртку и присел к столу. Брекка налила ему вина. Леса опустилась в кресло рядом. Глаза ее были тревожными. «Мы говорили про алую звезду», — пояснила Брекка. «Леса боится, что Флар может сам сделать первую попытку». Фнор пригубил вино, обдумывая ответ. «Флар не глупец, милые мои женщины. Его дракон должен знать, куда направляется. А что он может ему сказать?» Фнор снова поднес кружку к губам. И вдруг перед ним мелькнуло видение облачной дамы, о которой рассказывал Мтон. «Он не должен идти в любом случае», — голос Лессы стал резким. «Весь Перн держится на нем. Он единственный, кто сумел объединить лордов, мастеров и всадников. Даже древние теперь ему доверяют. Но только ему!» «Леса действительно расстроена», — понял Фнор. Граал и Берт с мелодичным чириканьем спланировали откуда-то сверху прямо на спинку кресла Брекки. Госпожа Бендена не обратила на них внимания. Наклонившись, она положила ладонь на пальцы Фнора. Глаза ее остро блеснули. «Да, я знаю, что у него в голове. И помню, что Орфис сказал о чудесах. Спасение за 3 дня. Полет на алую звезду никого не спасет, Леса. Да, но мы не знаем этого наверняка. Только предполагаем, что мы не можем лететь, потому что не могли предки. И пока не докажем лордам, что там нельзя выжить и минуты, они не согласятся рассматривать другой план». «Хлопоты с Лорадом?» — сочувственно спросил Фнор, разминая ладонью затекшую шею. «После напряженного дня мышцы налились тяжелой усталостью». «Лорад достаточно упрям», — заявила Леса. «Но я скорее предпочла бы иметь дело с ним, чем с Райдом и Сайфером. Они что-то разнюхали и требуют немедленных действий. Продемонстрируйте им личинок». Леса отпустила его руку и разочарованно вздохнула. «Если личинки не произвели впечатления даже на Лорада, почему должны поверить эти старые упрямцы? Нет, они выдумали другое. Считают, что Мирон нашел подходящие ориентиры во время своих ночных бдений, и теперь преступно скрывает их от всего остального Перна». Фнор усмехнулся и покачал головой. Но Тон наблюдает за Мироном. «Этот человек ничего не нашел, и без нас он ничего не сможет сделать. Несомненно, все его попытки с Файром потерпели крах». Леса моргнула с недоуменным видом. «С Файром?» «Брекка думает, что Мирон пытается послать своего Файра на алую звезду». Леса резко выпрямилась в кресле. Глаза ее внезапно стали огромными, черными. Она посмотрела сначала на Фнора, потом на Брекку. «Да, это на него похоже. И Мирон готов пожертвовать своим Файром, не так ли? Его бронзовый почти в таком же возрасте, как ваши». Пораженная, она прикрыла рот ладонью. «Если он попробует...» Фнор рассмеялся с уверенностью, которой не ощущал. Леса прямо намекнула на то, что он не раз обдумывал про себя. Конечно, у нее не было огненной ящерицы, и она не могла на собственном опыте оценить скромные возможности Файра. «Он попробовал», — сообщил Фнор. Нтон мне рассказывал.